Глава 23. До этого дня мне не доводилось убивать людей. Но в прямой, как доска ситуации, либо ты, либо тебя, для достоевщины и заламывания рук просто не нашлось места. Эти парни не испытывали моральных терзаний, когда устроили засаду на наш грузовик. Почему я должен страдать, лишая их жизни? Тем более руки этих козлов уже были обогрены кровью водителя и сопровождавшего нас унтера. Я специально проверил, нет ли в кабине выживших. К сожалению, прямое попадание выстрела из гранатомета не дало им ни одного шанса. Санникова тяжело ранили. Если бы мне повезло чуточку меньше, нас бы просто добили, ибо именно моя скромная персона стала поперек горла криминальному авторитету по кличке Гвоздь. Но и всех, кто был сегодня со мной, заранее списали. Так что я нажал на спусковой крючок автомата с чистой душой и холодным сердцем. Уцелевший киллер выложил все, что знал, и стал мне не нужен. Я отправил его к остальным, пусть варятся века вечные в одном котле. Чтобы ко мне не придолбались, я вложил ему в руку оружие. Все должно выглядеть так, что я защищался, вступив в неравный бой с бандитами. Хватит тех эксцессов с судебной машиной, что катком проехались по мне в обоих мирах. И там, и здесь я был осужден несправедливо. Пора прекращать эту хрень, пока она не стала традицией. Покончив с киллерами, я снова вернулся к грузовику, чтобы извлечь из него Санникова и перетащить в один из внедорожников, на которых приехали киллеры. Я, мягко говоря, не врач, но даже и мне стало понятно, что ефрейтор плох и, кажется, кончается. Его дыхание стало глубоким и слишком частым. Помню, как умирал дедушка на моих глазах. Это было очень похоже на его последние предсмертные минуты. «Окажись здесь, хоть целая хирургическая бригада с комплексом оборудования, даже она бы не помогла». Санников уходил. Было мучительно больно стоять, опустив руки и молча наблюдать за этой картиной. Молодой, еще недавно физически крепкий и спортивный мужчина делал шаг за ту грань, что отделяла жизнь от смерти. Страшная тоска охватила меня. Хотелось завыть, заорать, воскресить и снова грохнуть сволочей, которые с ним сотворили такое. Движимый каким-то наитием, я присел возле него, ощутив, что во мне еще осталось немного неизрасходованной маны. Что, если я попробую сделать то, чего прежде не доводилось? Попытаюсь, если не исцелить, так хотя бы повернуть вспять происходящие в нем процессы. Что не удастся мне, завершат медики. Главное, чтобы Санников жил. Я не знал анатомию, имел приблизительное представление о физиологии, да и вообще был нулем без палочки в том, что касается медицины. Но я был просто обязан хотя бы попытаться, иначе воспоминания об упущенном шансе спасти друга будут преследовать меня всю жизнь». Тем более сотворить с ним нечто такое, что хуже смерти, я все равно бы не смог. Ладони коснулись тела ефрейтора. Физический контакт придал мне сил и внес ясность в мысли. «Господи, помоги!» Я с удивлением обнаружил, что мои руки, словно у хиллера, способны проникать через ткани человека. Оказалось, мне не нужны инструменты. Все эти скальпели, зажимы и прочие приблуды. В теле Санникова застряли сразу три пули. Я нашел их и вытащил из него. Выглядели они забавно. Не верилось, что эти небольшие сплющенные комочки свинца несли с собой смерть. И все-таки это было так. Я с отвращением отбросил окровавленные куски металла в сторону. Но это не помогло. Сердце ефрейтора почти остановилось. Жизнь стремительно уходила из тела. «Массаж!» — вспомнил я. «Прямой массаж сердца! Такое мне доводилось видеть в кино. А, была не была!» Чтобы спасти друга, я был готов на все. Я осторожно обхватил сердце Санникова, стараясь не травмировать сосуды, и стал интенсивно сдавливать и отпускать. Какое-то время оно не реагировало, и я испугался, что все было зря, заработал еще быстрее. Старания не пропали даром, сердце снова забилось. Чуть погодя, я выяснил интересную штуку. Можно было перекачать ману в нужный палец, и тогда он, словно сварочный аппарат, заваривал поврежденное место. В другое время и при других обстоятельствах я бы не стал заниматься тем, что делал сейчас, потому что действовать приходилось практически наобум. Но, говорят, дуракам везет. Я был не просто дураком, а кретином, идиотом, психом с полным набором отклонений. Только этим, наверное, можно объяснить тот факт, что мне удалось залечить раны Санникова. Скажу больше, я даже слегка поработал косметологом, сначала заживив раны на его теле, а потом устранив образовавшиеся шрамы и рубцы. Теперь ни одна зараза не догадалась бы, что пациент только что перенес хирургическую операцию, причем выполненную абсолютным дилетантом. Во мне еще остался чуток маны, и я с помощью ее вдохнул немного бодрости в ефрейтора. Санников застонал и открыл глаза. «Лан!» — прохрипел он. «Что случилось?» «Не вставай», — попросил я. «Нас обстреляли, ты был контужен». «Я ничего не помню», — произнес он и снова потерял сознание. Я тоже ощутил странный приступ, охвативший все тело. Не берусь утверждать, но, скорее всего, приходил откат, которым пугают магов. На какое-то время тело вдруг стало деревянным, его парализовало от головы до ног, затем согнуло дугой. Боль была столь дикой, что я чуть не потерял сознание. Казалось, все мышцы скручивает от напряжения, рвет на части. Стало невозможно дышать, асфиксия сводила с ума, но я не мог ничего с этим поделать. Потом вроде отпустило, я сумел набрать в легкие немного воздуха, но тут пришла вторая волна, и если первую я бы оценил как цунами в 3 балла, второй приступ был твердой шестеркой. Такой жести мне не доводилось испытывать. Я словно умирал и тут же возрождался, не понимая, что хуже. А потом все ушло. Сначала я не поверил своим ощущениям, продолжил лежать с ужасом, ожидая следующего отката. Но его все не было и не было. Не веря своему счастью, я встал на ноги. Меня шатало, как белую березу под моим окном. Малейшего дуновения ветерка хватило бы, чтобы свалить на землю. И все-таки я заставил себя выбраться из кузова грузовика и пойти к внедорожнику бандитов. Мои планы изменились. Санникова я решил не брать. После моего непрошенного вмешательства оснований переживать за его жизнь не было. Зато у меня осталось недоделанное дело. Последний киллер выложил кучу интересной информации о гвозде. Но меня в основном интересовало, где он живет и кто его охраняет. Такие персонажи всегда думают о собственной безопасности. Поэтому увеселительной прогулкой намеченную операцию не назовешь. Ехал же я ни много ни мало, чтобы поквитаться с гвоздем. Убить самого авторитета и разорить его гнездо. Если пройдет как задумано, вернусь обратно и стану изображать из себя жертву бандитского нападения. Если получится, попытаюсь вложить в голову следакам мысль, что у людей упыря были какие-то заморочки с гвоздем. Они его порешали, а потом решили грохнуть нас. Детали пусть сами из пальца высасывают, как и мотивацию бандитов. Я человек маленький, бандитских раскладов не знаю и вообще лицо пострадавшее. Даже подумал, не устроить ли себе самострел, какое-нибудь легкое ранение, но потом решил не перебарщивать. Главное не запалиться, пока гоняю гвоздю и назад. Одно радует, дорога, соединяющая город с частью, не самая популярная. Транспорт тут редко ходит. Пару раз в сутки автобусы, да офицеры утром, перед разводом и вечером, когда едут домой. Так что запасец времени имеется. Потом мои планы поменялись. Пока туда сгоняю, пока обратно, слишком велик риск запалиться. Буду строить из себя пленника, захваченного гвоздем? А кто меня взял? Правильно, тип, которого я пристрелил последним. Он рассказал много полезного. Пусть сослужит еще одну службу. Его труп я аккуратно опустил в багажник. У него же отобрало ключи зажигания. Так, а почему этот гад своих с поля боя не забрал? Некогда было, наверное, спешил очень. А зачем я понадобился гвоздю? Так он решил, что раз моя фамилия Ланской, можно попытаться стряхнуть бабла. С кого? Да с меня, любимого. Даже если семья отказалась от блудного сына, все равно гроши за душой должны были остаться. Вот и надумал пощипать. Словно курицу. Блин. Все белыми нитками шито. Возникнет у следаков желание ближе копнуть. Версия рассыплется, как карточный домик. Но это если возникнет. Я же им на блюдечке с голубой каемочкой башку криминального авторитета принесу. За такое казнить не принято, во всяком случае у нормальных ментов. Управление внедорожником бандитов не отличалось от привычного, разве что коробка передач механическая. Похоже, до автоматики здесь еще не додумались. Ну, ничего, я и на механике ездить умею. Выехал из укрытия и махнул в сторону трассы. Само собой, к любой машине надо привыкнуть, но у этой Норов оказался вполне покладистый. Управление слушалось, подлянок не устраивало. Бандиты вообще любят хорошие тачки. И я их прекрасно понимаю. Нельзя брать на дело транспорт, который может подвести в неподходящий момент. Жил гвоздь в элитном поселке, почти на краю города. Улица носила странное название — Монт-Клер. То ли в честь какого-то иностранца, то ли города-побратима. В мое время такая практика была. Вокруг тянулись сплошные стены высоких заборов, на многих висели камеры. Хорошо, что я предусмотрительно переоделся, а морду, чтобы не отсвечивать, спрятал под платком на ковбойский манер. Ну и об отпечатках тоже позаботился, натянув перчатки. Чем меньше наследим, тем меньше вопросов у следствия. Предполагалось, что это я сейчас лежу в багажнике, а не хозяин внедорожника. План проникновения? Да простой, как все гениальное. Тачку бандиты знают, сработает система опознавания, чужой свой. Мне бы лишь ворота открыли, а там я устрою маленький бадабум. И валить надо всех, чтобы ни один урод живым не ушел. Одно радовало. Гвоздь прислуги в доме не держит. Своих бойцов по хозяйству юзает. Человек? Человек ли? Он непритязательный. Разносолов не надо, жрет простой хавчик и не давится. При необходимости заказывает еду в ресторанах. А для уборки и всего прочего, где-то сами бандосы справляются, где-то нанимают всяких клининговых менеджеров. Когда деньги есть, это не проблема. Да, стану спрашивать, откуда у меня ствол появился, скажу, что воспользовался неосторожностью ныне покойного похитителя, чтоб ни дна ему, ни покрышки. Применил полученные во время тренировок знания, умения и навыки, а дальше дело техники. Но убивал исключительно в целях самозащиты, и все тут. Ага, вот и нужный дом. Ничего так живут криминальные авторитеты. Отгрохали коттедж, ничуть не хуже, чем у моего отца. 3 этажа и мансарда, всякие башенки, как у средневековых замков. Жаль, у нас климат не как в Америке, открытый бассейн во дворе не поставишь. Только фонтан. И тот лишь летом можно включать. Я подъехал к воротам и склонился, почти вжавшись в руль. Все зависело от того, примут меня за своего или нет. Если нет, придется прорываться с боем, а это означает возврат к не самому удачному плану А. Заработала камера, направленная в мою сторону. Должно быть, оператор сейчас пытается увеличить картинку, чтобы рассмотреть мою физиономию. Некоторое внешнее сходство между мной и убиенным имелось, но именно что некоторое. Чтобы помочь оператору определиться, я приветственно вскинул руку. Психологический трюк сработал. Где-то в глубине заработали сервомоторы, открывая передо мной ворота. «Пошла работа, парни. Пошла».